Матерь Агни-йоги. Нить жизни протягивается над всеми оболочками и поверх всех. Ее надо крепко держать, не отпуская ни на миг. Достаточно выпустить хотя бы на время, и путь будет утерян. Какая же напряженность, постоянство и бодрствование требуется от ученика, чтобы не отклониться? Все окружающее и все окружающие яро устремлены к тому, чтобы утопить луч понимания в сутолоке жизни плотного мира. Окружающие, за исключением служителей тьмы, действуют, конечно, бессознательно, но тем не менее сила воздействия их велика. Все это являет то сопротивление и противодействие среды, преодолеть которое необходимо, и, преодолев, продолжать преодолевать непрестанно. Ибо все живут, и все порождают, и чувства, и мысли, и действия. Тяжки и душны сферы человеческие. Ученикам трудно жить в них. Многие неизжитые свойства удерживают трудное окружение, которое надо найти силы в себе, преодолеть. Но луч над головою и ведущий не дремлет на страже. Можно идти и даже радоваться трудностям пути. Ведь чем труднее, тем ближе и тем больше возможностей роста.